Шановныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе першую частку радыёспектакля «Камбрых» паводле кнігі ўспамінаў вядомага партызанскага камандзіра Дмітрыя Цябута «Пра загонь». Аўтар інсцэніроўкі Іван Кісялёў, рэжысёр-пастаноўшчык Сергей Гавенка, рэдактар Владзімір Дзюба. Запіс 1989 года. У ролі «Камбрыга» Цябута народны артыст СССР Віктор Тарасаў. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Камбрых», створаны паводле кнігі ўспамінаў вядомага партызанскага камандзіра Дмітрыя Цябута «Пра загонь». Аўтары інсцэніроўкі Іван Кісялёў і Міхаіл Пацёмкін. Рэжысёр-пастаноўшчык Сергей Гавенка. Гукарэжысёры Людміла Латушкіна і Валерый Беляеў. Гукааператары Таццяна Сідарова і Соф'я Безлюдова. Рэдактар Уладзімір Дзюба. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Цябут, камбрых, народны артыст СССР Віктор Тарасаў. Кухто, артыст Анатоль Жук. Лемза, артыст Александр Падабет. Гарбунов, артыст Уладзімір Кінкамінскі. Дзірваедаў, артыст Мікалай Кірычэнка. Кузьменка, артыст Геннадзь Давыцька. Антончык, артыст Юрый Кухаронак. Бацька Цябута, народны артыст БССР Павел Кармунін. Маці Цябута, народна артыстка СССР Стефанія Станюта. Валя Аўдзеева, разведчыца, артыстка Галіна Кухальская. Буракоў, сувязны, народны артыст БССР Геннадзь Гарбук. Пугачоў, артыст Ігар Лапцінскі. Нямецкі афіцэр, артыст Юрый Авір'янаў. Першы паліцэйскі, артыст Вячаслаў Галуза. Другі паліцэйскі, артыст Уладзімір Корпусь. Лабоха, народны артыст БССР Геннадзь Аўсяннікаў. Дзенясёнак, артыст Александр Уладамірскі. Ермалаеў, артыст Сергей Журавель. Голас жанчыны, народная артыстка БССР Марія Захарэвіч. Голас байца, артыст Александр Лабуш. У астатніх ролях заняты артысты мінскіх тэатраў. Слухайце першую частку радыёспектакля «Камбрых». Я, грамадзянін Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, верны сын гераічнага беларускага народа, прысягаю, што не пашкадую ні сіл, ні самаго жыцця для справы вызвалення майго народа ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і катаў, і не складу зброі да таго часу, пакуль родная беларуская зямля не будзе ачышчана ад нямецка-фашысцкай нежысці. Ад Москвы да лініі фронту мы ехалі на аўтамашынах. Усюды былі бачны сляды вайны, разораныя сёлы і гарады, пакарабачаная фашысцкая тэхніка валялася па абочынах дарог, як сведчанне разгрому захопнікаў у бітве пад Москвой. Лінія фронту ў чэрвені 42 года на гэтым напрамку утрымлівалася нашымі войскамі, і наступальных аперацый не вялося, ішлі так званыя баі мясцовага значэння. Да лініі фронту на тэрыторыі Смаленскай вобласці мы прыбылі познім вечарам. Недзе зусім блізка, у кустах, чуліся спевы птушак, і як зарніцы прачэрчвалі неба на гарызонце далёкія ўспышкі гарматных стрэл. У ноч з 14 на 15 з дапамогай ваеннай разведкі мы перайшлі лінію фронту. Перад намі стаіць задача прайсці па тылах фашысцкіх захопнікаў больш як 800 кіламетраў. Ідём вось ужо пятыя суткі. Ззаду засталася лінія фронту. Учора на досвідку яшчэ чулі далёкую артылерыйскую кананаду, а сёння яна змясцілася ўлева, у бок Віцебска. Гэта ўжо тыл. Пятую ноч не спім. Адпачываем днём, а начны час для марша па бязлесных раёнах. У лесе ідём і днём, высылаючы галоўны дазор і баявую ахову. Сёння ўначы павінны падысці да чыгункі Віцебск-Полацк. Спачатку пяройдзем яе, а потым шасейку і будзем фарсіраваць заходнюю Двіну. Адтуль, разведаўшы абстаноўку, даложым па рацыі аб прыбыцці атрада ва ўказанае месца. Сашко, кухто да мяне? Ёсць. Кухто да камандзіра? Наперадзе чыгунка, Дмітрий Васильевич, ахова няма. На пераездзе былі? Не былі, але там спакойна. Аддзяленне Кузьменкі разведае ўсё падрабязна. Яна хутка вернецца. А вось і Лемза. Ну, дык як, Владимир Антонович, будзем фарсіраваць. Калі ёсць там ахова, дык незначна. Нядрэнна было б разведку і за жалезку паслаць. Дмітрий Васильевич, нехай бы хлопцы паглядзелі, як там на шасейцы. А вось разведка вертается. Так. Хлопцы, ближай, подыходите, худенько, худенько. Докладывайте, Кузьменко. Так, проезд Тоболь оховывается полицией и немцами. Побудованный бункер и две кулеметные вышки. Выходит, что... Проскочим. Ударим с ненацку и проскочим. Бо инакшего шляху нема. Мы прошли влево от переезда. За бозом будет тяжковато. Так, а коли взять управо? Там так само не лепш глядели. Дороги нема. Значит, только проз пераезд. Да не хвалюйтесь вы, товарищ комиссар. Ударим, як след, и пройдем. Я клянуся строга і няўхільна выконваць загады сваіх камандзіраў і начальнікаў, строга захоўваць вайсковую дысцыпліну і ваенную тайну. Я клянуся за спаленыя гарады і вёскі, за кроў і смерць нашых жонак і дзяцей, бацькоў і мацерак, за гвалт і здзекі з майго народа жорстка помсціць ворагу і няспынна, не спыняючыся ні перад чым, заўсёды і ўсюды смела, рашуча, дзёрзка і бязлітасна знішчаць нямецкіх акупантаў. Дмитрий Васильевич! Дмитрий Васильевич, шлях на пераезд свободны. У час атаки на бункер забито 5 немцев. Наши все целые. Товарищ командир, Кузьменку поранило. Ты, браток, потерпи. Потерпи. Зараз переправимся про Дзвіну. Пойдем у лясы. Побудуем землянки. Потерпи, браток. Я тебе мигом на ноги поставлю, мы еще... Мы еще немцам прикурить дадим. Ну что, можно починать переправу. На дорозе разобрали невеликий мосток, а у кустах знайшли лодку. Вот и чудовно. Отправляйте на ее раненого Кузьменку разом с отделением Гиржота. Военфельдшера Антончика так само. Товарищ командир, дозвольте застаться тут. Мало что может еще сдариться. Добро, Кухто. Керуйте группой. Есть. Типа успеем переправиться, до свидания. Дмитрий Васильевич. Повинны. Ну, стою на узлеску. Над головой таємніче шуміть старая елка. Ствол її шири і шурпати. Кратою руками розігретою від сонця кору, удихаю вострий приємний пах смоли, гляджу на родну вёску. Углядаюся так уважливо, що міжволі починають міргати повіки. У очах починає роботеть, у роті сухає горуч тривоги. Довгі кашлати лапи єлки хавають мене, а усе село як на долоні. І оно за ручайом, бицем сховалося за пильною лістоту древ. Над зеленіною садов віднеються білі коміни. Ні души навколо. Бицем вимерло село. І тихо, ні одинага гуку. Крайнюю хату каля самого ручая амаль не видать. Її заслоняють яблуні. Але я бачу її всю, от блакитных оканиц до широких дверей з толстих соснових дошок. Гэта батьковський дом. Тут я народився, отсюль пайшов учиться у город, сюди приїжджав на летні канікули. Бывало, кожний раз маці сустракала мене ля ваколіці, вела домов, і покуль ми йшли тихой сельской вулицей, поспівала переказать мне усе вязковые новини. Сёння мене ніхто не сустракає, ні гостем, а партизаном прийшов я сюди. Прийшов со зброєю в руках, і хоч село родное, увайсти туди завідно покуль не маю права. Бачу человека, товарищ командир. Где? Вон там, слева от узлеску. А ну дай бинокль. Где, покажи. Да вон, вон, вон. Ой. Батька? Мальчика, это же мой батька. Живые. Даже недалеко. А коли засада? Да какая там до дьявола засада? Я на веники галеры жил. Батюшек, коли берем и тягнем, у меня... Валечка, покрести его. Так, зараз, я пойду без автомата. Як вашого батька зовуть? Василий Васильевич. Есть, запомнила. Давай. Батя. Батя. Это я. Не познаешь? Дима, сынок. Батя. Неужели это ты? И бачу, я не веру... Это ж ты, правда? Правда, батька, правда. Ой, радость якая. Ты живый. Як бачиш, живый. Да что ты, батя, не познаешь? Познаю, сынок. Да только схуднел ты вельми. И амуниции этой со зброей ты не звыкла мне. Теперь кожный со зброей. Война. Да ну, конечно. Только ранее со зброей ни разу себе не бачил. На полевании я к себе, бывал, не затягнешь. Увесь час книжки да паперы. Сядай, батя, ты сядай. Ось так. Ну, як у селе фашисты близко? Нет, зараз нема. Бывает, что приезжают сюда, рабуют, забирают зерни, живелу. Правда, долго не затрымываются, боятся вас, партизан. А мама як, здоровая? Хочется побачить ее. Я могу сходить. Меня там никто не ведает. Знайду Ганну Васильевну и приеду сюда. Да не, я сам пойду. Не так притягни увагу. Пошел за галем, вот и принесу назад. Ты ж сяди, чекай нас. Буду, я буду чекать. Только не затримливайся там, добро? Хоть уже мать узрадуется. Такая радость, божечка. родненький. Ох, ведаєш, мені сон був, синок. Голубок у шибу стук, де стук, прочинулося. А голуба того нема? Та вітер оканіцями бразгає. Ох, я тут і подумала, що синок мусить приб'ється. Ти їж, синок, їж. Я їм. Ой, навіть і почаставати добрим нема чим. Батька, ау. Де твоя тая посудина? Наливай. Зараз. Ой, обрабовали нас начисто. Сперша немці були, потім поліцаї. Кожен раз, як налетять, давай по хатах шастать. Ти тобі шмаття того шкода. Чого? Нам я ще пошанцувала. А ось у Карпінчах і Сім'янцах усіх постріляли. І все спалили. А мой живе, і Діма живе. Гэта ж, яка радость. Я все хочу спитати у тебе, синок. Кликав ти мене чи не? Коли? А коли я в лес йшов з веньками, здалося, кличеш, навіть спинився, потом обдало. Я слышу твой голос, спынился, слухаю, не подалося. Далее иду, и тут эта девчина подбегла, не поверил. Теперь, ведаешь, верить не у всякому можно. А ты где был, Димочка, этот час, а? Навод весточки от тебя не было. Говорили, что небыто у Полоцку тебе бачили, в полоне. Батька ходил, да не знайшов. Вось и хлебец, сынок. Ты его с собой возьми. У лиси, что будешь есть. Да есть у нас хлеб, батя. Не голодные мы. А кто его вам напече? Волк, хиба? А у нашего волка крыла есть. И он летает. Зразумел. Так где ж ты был, а? Расскажи нам, а? Гляджу на тебе военный, а ты ж николи не был военным. Мы партизаны, мама. Усе ровно армия. Дима, а ты чул, як войско наше немцу на облі поклашматило? Гэтыми днями яны им подсыпали... Где, кажешь, батя? На облі. Говорят, целая армия десанту. Немцы... По їх спробували стрельнуть, але наші їм як дадуть з танків, гармат, куди німець, куди що, сила йшла. Дюжо. Так гэта, видать, ви і були там? Ми, батя, ми. А я ж танки ви праз двіну переправили. Речка ж не малая, танку не прости. Танку? Ну? Да у нас їх і не було. Як не було? Ну не було. Немцам, правда, крыху посізнули, але танков не было, гэта, это я тебе правду говорю. Чуєш, Ганна? Кажуть, не было? І правда? Навошто мені ведаць, як яны танки праз двіну пераправілі? І колькі їх было танков тих? Военная тайна? Да не было танков, батя. Былі. Народ говорит, что былі танки, а ты говоришь, что не былі. Да я не злуюся. Тому що тайна, тяжковат автомат, каб лягшей що, так я у тебе таку гармату попросив. Прийдуть немці, а я б їх і почаставав. Хопить і без тебе. Батя, сили у нас достатково. Да я і сам бачу, не утриматься тепер йому тут. Хутко свободно уздихнем. Ослабаниться земля, дякую Богу. Кончается первая декада нашего партизанского життя на левом березе Заходней Двины. С каждым днем расте колькость проведенных отрядом боевых операций. У дневнику боевых деяний отряда з'явились первые лаконичные записи. Узорванный мост на Большаку Ветра на Полоцк. Группа партизан под командованием Кухто организовала засаду на шоссейной дорозе Полоцк, Ушачи. Забито 8, поранено 15 фашистов. спалений мост на шосейній дорозі Полоцьк-Фаринова. Група підривників пустила під отхон воїнський ешелон противника. Розбитий паровоз і 17 вагонів. Товариш Кебут, радіограма. Давайте. Отраду Тябута перекрыць у ближайшие дни рух на участку шигунки Полоцк-Ветрина, разбурить полотно, привести в непроездный стан грунтовые дороги Полоцк-Ветрина-Ветрина-Ушачи, знищать склады обозы транспорт. Так. Горбунова, Лемзу, Дервоедова и Кухто, Терминова до меня. Есть? Товарищ, прошу вас всех подвести до карты. Вот. Все вы ведаете про загад военсовета. Что скажет командир разведки товарищ Горбунов? Твои пропановы, Михаил Михайлович? Ну, я так думаю, треба узорвать мост. Это ясно, але какие? Який мост? Калиб карта могла сказать, где поставить фашисту взмоченную засаду. Где не заминированы подыходы до мостов? Где можно пройти скрытно, без рызыки, без мовчимых страт. После опошней нашей диверсии каля Ветрана мосты в лесных массивах узмоцнено оховываются. Подыходы до их заминированы. Вот именно тому, я думаю, что наибольш поспехово мы взорвем ось гэтый чыгуночный мост поблизу Полоцка. Не-не, не подыходить. Поле... Открытое место, не кусточка. Все простреливается. У вынику чего одыходить будет вельми тяжко. Я не думаю. Поле, ведомо, поле, але вельми неровное. Вот низины, упадины. Группа Варковского уже была там, проверила все подыходы. Жыхары вёскі кеты поведомили, что низина для самого ручая заминировала. А что, коли... Вот можно зайти прямо по полотну. Чудовная идея. Так, два кулемёты поставим тут. Угу. Яны прикрыют одыход подрывников. Коли не удастся снять охову, завяжется невыгодный для нас бой. Добро. На шашу в районе Ушач подведи группу Кухто. Есть повести группу. С отделением, узмоцненным двумя кулемётами, пойди Дервоедов. Есть повести с кулемётами. Твоя задача. Разбурить мост для местечка Вороничи и разведать систему умацевания фашистского гарнизона. Тут еще треба далее глядеть, товарищи. Потом мы сможем обстрелять этот участок, ну, как не дать махчимости немцам вести работы по обновлению моста. Так. Усімі шляхамі і сродкамі актыўна дапамагаць чырвонай арміі паўсюдна знішчаць фашысцкіх катаў і тым самым садзейнічаць хутчэйшаму і канчатковаму разгрому крывавага фашызму. Таварышы, на парадку нашага партійнага бюро адно пытанне. Объединение всех коммунистов и комсомольцев Ветринского района и партизанских групп. Слово командиру партизанского отряда «Мстивец» Дмитрию Васильевичу Тябуту. Першочерговой задачей по объединению всех партизанских групп треба лечить подрыхтовку районного партийного сходу и в ближайшие 2-3 дни обвестить об им всех коммунистов. Але як? Хто можа хутка, а галоўнае, не выклікаючы асаблівых падазрэнняў, абысці сёлы, пабыць у гарнізонах ворага? Я думаю, гэта можа зрабіць Павел Апанасавіч Бураков. Старшыня райплана быў, ён і мясцовасць ведае людзей. Частку вёсак трэба даручыць яму, думаю, выканае. Так. Зразумела. Ну а чаму мы спыняемся толькі на кандидатуры Буракова? Таму што ён добра ведае людзей. І людзі яго ведаюць. Зараз гэта вельмі важна. Я хто паручыцца галавой Буракова выканае заданне. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht wissen. Wer das Geheimnis verrät, wird erschossen, ja. Oh, wer ist das? Halt! Wohin? Куди? Ну? Это вы, пан офицер, это меня? Я-то по-немецку не разумею. Эй, душмородцев, Verfluchter. Куди? Verstehst? Куди идешь? Verstehst du, ja? Ja. У село иду. Во, у этой во, что на горы. Во, бачите? На во что тебе у это село, а? Хлеба, мабыть, дадут, пан офицер. Ага, дома детки, жонка. Сам я ж инвалид. Инвалид? Ага. Зараз мы поглядим, як ты инвалид. Ты бист юде? Ну? Я? Яврей? Что? Распранайся, хутко. Шнелло. А на во что, пан офицер? Я ж инвалид, по хлеб иду. Есть и деткам треба. Шналов, распранайся. Ну? До партизанов идешь? Что в мешку? Ну, выкладывай. Да ничего тут нема, пусты. На зерне мешечек, во. Шукайте, ничего у меня нема. Так, показывай ногу. Хутка, чего кульгаешь? Нагу. А, у турме большевики били. А, большевики? Ага, нагу взломали. Я теперь вось инвалид. Шукаю хлеба, пан офицер. А живу каля Ветрана. Ветрана? Ага, бургомистр Петровский меня ведает. О, Петровский, а. Во, у меня и аусвайс. Так. Во. Ага. Гуд. Ага. У парадку. А партизанов ты тут бачил, не? Не бачил. Не бачил. Да вот и не чул. Их, певно, нема. Говорят только. А никто ни разу в наших краях и не бачил их. Ну, добро. Ага. Хорошо. Гуд. А, о, дякую. Все ровно мы их усих... Ви лавим. Усіх до одного. Ловіть. Давай, хутка, опранайся. Я? І давай, іди. Іди, шукай свій хлеб. Шукай свій хлеб, Іван. Дмитрий Сергеевич, Бураков я. Что? Хіба не познав? Чому не познав? Заходь, знайомые были. А коли знайомые, так можно и присесть пропонуешь. А? Сядай. Место хапає. Ой, дякую. У дорозі горача. Да і на Туршці немці затримали. Думаю, що я не викручуся. Ну, хвалися, як живеш, господар? Да живу ось. Недренно живу. Ага. Недренно, кажеш. А кашуля подраная. Что, новая улада не дає другой? А? Что вы хочете? Говорите открыто. Ну вот, это уже размова слушная. А час тратить мне нельзя. Далее треба идти. Ну, давай за стол. О, от горбатки не отбавлюся. Ну так, слухай и запоминай. У гэтую суботу райком партии скликає сход коммунистов наша Ветранская района. Вот. Такая постанова бюро. А не провокация это? Навокал же чужие. Ну, правильно, чужие. Але ж ёсць і свае. Іх і трэба сабраць у адну звязку. Вось гэтым мы будзем займацца. З'явішся з партыйным білетам. Ну, што ты мне так глядзіш? Незразумела пастанова? Так гэта праўда? Ты... Вядома. Сход роўна ўсім. Вот на узлеску по дорозе на Рыбокі. Там тебе сустрэне сувязны. Пароль запомни. И он на суботу такие. Як до хутра рэпішчы выйсці? Отказ. Вы правильно идете. Так. Значится, починаем боротьбу. Протягиваем. Она почалась уже давно. Я чув. Партизани ёсць, а ті яны ніяк не мог знайсці. І сувязі з былымі таварышамі страчаны. Дома бываю мала, хаваюся ў лесі, таму што паліцаі кожны дзень сноў даюць. Нічога, нічога, хутка ўдарым. Так, што пакоцяцца фашысты. А ты, Пугачоў, між іншым, даверлівы. А? На слово мне поверил. А может, не Бураков до тебя пришел, а Бобик залетел, а? Ну, а? Дудки. Ни один полицай Бобиком себе не называет. А вот жартом, ох, не любите мы этой занушки. У Туровли одна старая колены, у ее кабана брали, сказала им так, так яны... Ведаеш, пальнули ў яе з карабіна ва ўпор. Звяр'ё. От там і патрэбна асцярожнасць. Ведаю, ведаю. Ты мяне зразумей правільна. Даверлівым быць нельга. Я вось скажу табе шчыра. Гавару з табой, а ў душы нешта скрабе. Сваім жа. Своим доверять треба. Да? Ай, ну, добро, мне еще у Туровлю идти. А день не стоит на месте. Бывай. Бывай. До встречи. Будь здоров. Ну, чого мовчиш? Чого мовчиш? А що, хочеш отримати оплявуху? Ого! Ти тільки глянь, Папков. А? Яка я птушка до нас завітала. Я ж тобі говорю. Яни гетеї птушки. Такі ось альховники люблять. Та ти ясно мені говори, хто він? Партизан? Да не простий партизан. А начальник райплана був до війни. Начальник райплана. Были. Чого? Были, кажу, начальник. А зараз у мяне ёсць другое заданне. Якое такое заданне? Заданне жандармерыі з Полацка. А вось мы табе зараз дамо заданне. Сам шэф тут з намі. Ты яму растлумачыш сваё заданне. Круці яму рукі. Тихо. Подковы, обшукать его треба. Ну, шукайте. Ага, пропуск. Слушай, больше ничего нема. Да я проверу. Гляди. Не может быть, каб ничего не было. Гэтые документы умеют ховать. Ты чего улыбишься? Давай документы. Так треба снять боты. Мы тебе зараз голову сдымем. Мовчать, як розмовляй з офіцером СД! Ти морда! А ну, здиви боти! Ну! Ти давай посвідчення. Не давай, а давайте! Мені так належить говорити. Альбо у полі ви хутко забуваєтеся, чому вас вчили, ну? Ну, да не гэти бот, не гэти, і левий треба, ну! Гадина! Песком в очи, паскуда! Стой! Стой! Стрелять буду! Кто тут? Стой! Своя. Кто своя? Стреляю! Иван Антонович. Ой, это я, Бурко. Павел Апанасович. Войдик с встречи. О, лупить гад, а? Ну и лупите теперь в белый свет, как у копейку. Я вам свою кулечку подкинул, а вы там разбирайтесь. Ты что, был там? Ага, по лесу ходил. Карабин у меня тут с восени схвана, так вось я и взял его. А тут чую, стреляют. Я в этот час на взвеску был. Бачу, человек бежит, а за ним двое полицаев мчать. Ну, я тут не утрымался, прицелился. Раз, один готовый, другие сбавил хуткость, да и на утеке. Но, думаю, будешь помнить партизана громадянской войны. Как мне ты со своим карабином лежал бы уже этот заяц на поле. Познал меня один. Ага, и его Лешеньку на дороге схватили. Ты вось бачишь. Я ничего выкрутился. По счастью, ладным словом. Не-не, в таких выпадках на счастье не вельми сподевайся. Голову треба иметь. Так, голову. Ага. Вот, бачишь, голову изберег, а сам... Босы. Подарил боты тем гадам. Ничего. Главное, голова целая. А боты будут. Іван Лабоха, представник блока беспартійных. Іван! Дзіўна, хто гэта бе дазволіў на сходзе быць? Ён жа ў нас толькі для членаў партыі. А я і ёсць член партыі. Якой жа гэта партыі? Так, партызанскай. Таварыш, тихо. Прымаем рашэнне. За 5 дзён усе камуністы, якія жывуць на нелегальным становішчы ў вёсках, повинны подобрать надежных людей и разом с ними провести в партизанский отряд. А коли я 10 подберу? Ну, можно и 10, Дмитрий Сергеевич. Со сброей. Сброя у нас будет. Мы ее сами добудем. Частка у нас есть, а остальные будет праздник Акидион. Это добро. Товарищи, мы на это и ориентуем, поколь усих вас. Треба здобывать сброю на месте. Хутко наладим регулярную связь с Великой Землей. Ось тогда и будет все необходимое. А покуль пытание ставим только так. Товарищ командир, дозвольте звернуться. Что такое? Меня рады спасло. Что, радиограмма? Радиограмма. Давайте. В ночь на 6 жнивня будет самолет. Посадку не гарантуем, груз махчима скинем. Дмитрий Васильевич, а может самолет заблудился? Да не, не мог. Костры горели ярко. И снижался он, я ж бачу. А что, коли это не надо? Не, такое не повинно быть. Не мог самолет с курса сбиться. А может, у летчиков есть еще одно задание? Але час уж мать прошло. Можно не только поспеть скинуть груз, але узняться знову. Ветрик невеликий, вось и отнесла парашют у бок. Шукать треба. Вось вы, кухто, и узначалите группу пошуку. Уже днее, поспеть бы. Есть. Хутенько. Ну, як? Товарищ Кухто, знаешь ли? Так точно, товарищ командир. Ну, а где ж были парашюты? Да совсем недалеко от аэродрома, в лесе. Коли б мы одразу почали от костров шукать, давно нашли б. Теперь живем. Командир, показывай. Не пропадем. Треба с самой Москвы. Пожалуйста, тишей, товарищи, тишей. Зараз будем тюки распаковывать. Да. Антончик, глядите, это вам медикаменты. Дякую. Ух ты, автоматы новенькие. Винтовки, ну живем. Москва про нас поклопотилась. Хлопцы, газета, глядите. Правда. Товарищи, за вчерашний день, ура! Ну, просто не верится. Свежие московские газеты. Боеприпасы, цедоны, медикаменты. А еще больше подай нам потребны слова правды и надеи. И они будут смагаться разом с нами и допомагать нам. Сегодня ж связные доставят частку газет нашим подпольщикам у соседней вёски. Так что новины из великой земли и слова Москвы будут ведать сотни людей. Товарищ командир! Карлики! Моя группа была обстреляна по дороге на Уволоке. Вертались мы с боевого задания, и раптом кулеметная чарга. Бой не приняли, а дышли. Тихо. Ну, такой глухомань карлики. Ну? Вы просочили, куда они рухаются? Так точно. Покажите на карте, где вас обстреляли. Так. О, вот тут. Яны стреляли с Пиролеска. Мы отошли, принимать бой было невыгодно. Открытое поле. Ну, потом вели на зиранье. Их парадком сотни две будет. А куда накировываются? Думаю, поколь на Уволоке. Так. Почему именно на Уволоке? Ну, у них колеса уж мат. А с колесами там только на Уволоке проедешь. Уволоков им не минуть. Рабовать едут, ведомо. Як той раз, а, Лучко? Узнять по тревозе первый взвод. Ваша задача. Спынить карников, не увязывающихся в долгий бой. Треба бить их у коротких сутычках. Ударить и зникнуть, как зникает ветер у поля. Вы повинны быть у вёсцы ранее за карников. Это ваша головная задача. Кони у вас надеянные. Задание ясно? Ясно. А тем часом мы поспеем подойти до места бою и ударом с флангов, с тылу. Ясно! Узвод, рысью, марш! Где же вы были? Где? Колены моего сыночка и мужа расстреляли. Яны нас палять, яны нас расстреливают, а вы по лесах ховаетесь. Эх, спаснились, немцы поспели войти в вёску. Усим залегче, а ты ходить нельга за дуровной низина. Одно выйти наперед. Передайте, подрихтоваться до атаки. За Радзиму! Наперед, партизаны! Гранаты к бою! Партизаны на кулемет! Войцехова поранили. Командование взводом беру на себе. Эх, Михаил Васильевич, не дожил. Ежок, лобоха, да не! Прикрытие доход взвода слева. Я застану перед дороги. Треба затягивать бой, выиграть час для отрада. Выконывайте! Дорога, як на долоні. Только ці змогу надовго затримать их тут. Маловато засталося патронов. Что такое? Нечто горячее цурчить боти. Пораненный. Коли ж это... Мене... Куляці осколок гранаты, что взорвалося. Над кулеметом. Але теперь это все ровно. И перевязку робить поздно, и бегши нельга. Треба прикрыть одыход взвода. Только поспели хлопцы отысти. Замацаваться на выгодном рубежи. А все остальное... Будь опасля, коли подойди отряд. Огонь! Так, меняю позицию. Нехай фашисты думают, что я тут не один. Неди побач, ержот и лобоха. Огонь! Пушни патрон. И одна граната у кишени. Лобоха! Фашисты близко! Рыгачусь по-своему! Давай так, я стреляю! А ты гранатой! Чекай, Иван, чекай. Нехай сыпется все разом, тогда и ударом, короткими чарами. Патроны кончаются. Сколько у тебя засталось? Два дыски. Подрыхтовались, а? Огонь! Гитлеровцы пустились на утек. Земля, якую яны, здавалося, прошили сокрушальным огнем, сполосовали разрывными кулями, заставалася живой. Яна стреляла, яна змагалася, нескораная партизанская земля. Як Максим Денисенок? Ему лепш, Дмитро Васильевич. Просто пошанцевало человеку. Куля пройшла на вылет и кость не закранула. Может, что-нибудь потребно, товарищ Антончик? Вы не соромитесь, говорите. Да ничего, думаю, товарищ командир. А проча тишини, ведомо. Покой и тишиня. Это теперь для раненого вельми важно. Товарищ командир, дозвольте вернуться. О, Валечка. Авдеева. Так. Вернулася. Ну, як? Допомог пропуск, коли йшли на сувязь з Бураком? Усе добре. Та не страшно було з ним сустракаться, а? Тепер от своїх не ведаєш, чого чекати. Ти з ним ні. Ведаєте, він одразу мені сподобався. Такі веселі говорки. А ось, коли першого живого фашиста зустріла, так коленки затреслися. Але виду не подала. Я мені запомню все на усю життя. Вот же водянисто-блакитный нос, як яловый сук. А щеки за спины вытыркаются. Готова была его на место задушить. Ты будь осторожней, Валечка. Вось, погляди. Зусим свежая газета. Ой. Я на ходу уже прочитал ее. Вось зводка Сау-Информбюро. Читай. Треба было переправить жихарам у вёски. Обовязково, Валечка, обовязково. А несколько экземпляров «Правды» доставить у Бабыничи, где фашистский гарнизон. Только и газеты доставим? Не, есть и иншая задача. Там? Отчини, Свояр. ты, белая казашка. Я. Где ж пропадала? Ай, хіба ты не ведаешь, где пропадаете у 20 годов? Так, меня зовут Машей. Ведаю, ведаю. Тревожилася, что так долго. Хіба просто было прослизнуть мимо гэтых гадюк. С боем переправили. Слушай, давай будем класціся спать. Треба добра выспаться, как выглядеть завтра веселый и привабный. Уже не завтра, а сегодня. Ты подрыхтовала для меня кавалера? Угу. Кожный день шапляется, коли ты прыдешь говорить. Ой, страшно мне, Машка. Аня, у такой справе треба трыматься спокойно, як говорить мой командир. Послухай, а человечу их что-нибудь есть, а? Кажут, что они будто до войны працавали на льнозаводе под Ветреным. Отсидели в турме. Так оно, видать, и есть. Убачишь сама. О, ну, хопить. Давай спать. Переночуешь, боли подшуешь. Послухай, а может, сходим? Вывесим правду где-нибудь на плоти, а? Что ж ты молчишь? Треба ж такое. Там хоть и тяжко... Але люди пошту отрымливают, усё неяк веселей жить. А тут як сляпы. Так, давай сёння ж вывешу. Ёсть у центры села закинутый дом. Так я там. Угу. А табе перачакать трэба яшчэ дзянёк. Як это? Ну, інакш подозрение можа легче на тябе. А полицейские, няхай яшчэ погуляць. Гэта на сёння куды важней. Ой, заметьте, иду бездорожье вагон. Поехали, поехали, поехали, поехали, поехали, так, тихо, тихо. Ваня, Ваня Петрович. Ваня Петрович. Ваня Петрович. Ваня Петрович. Кузьма, Кузьма, самая собачья наша служба. Горше 100 разов за каторгу. Немец незадоволены дрянной работой. А стараешься. Народу не подобается, хиба не так. А? Точно, точно так, Кузьма Петрович. А, очень именно. Ты же у меня золото. Золото, а не работник. Гляди, каких птушечек смог завербовать для фюрера. А еще... Я ще ёсць у тебе на прикмете, а? Птушечки ёсць? Так, так, Кузьма Петрович. У всяких девчон хапає. Ой, ну что, таких я... А ось не жадают яны черти со своей вёской расставаться. Одна морока с ними. Что яны тут доброго бачить? Якие только причины не знаходить? Одной нема с кем бабку покинуть, другой шкода маму. А третье, неимоверно что. Давайте, дайте еще по келишку. Что тут мы все об справах, да об справах. Давайте, давайте. Так вы от нас не отставайте. У нас одна дорога. Мне так само мой шеф обещал взять с собой Германию. А что, может, еще сустренимся с вами там? Все может быть. Ну, вы, мужчины, выпейте, а нам... Нам за вами не погнаться. Вы все же нас с собой не равняете. Ну, поехали. Ну, поехали. Будь. Загинал, нагадал мне загиб. Чого ваш сябр так отшаивается? Може, неприємності у його які? Всім мені солодко тепер. Партизани у лесах об'явилися. Що? Кажуть, протьма їх. А їх мало було. А тепер війни сили невідомо откуль взялися. Немці наполохані я. Газета «Правда» у гарнізоні оказалася. Газета «Правда»? Як яны толькі змаглі зрабіць гэта, ну, аднаму Богу вядома. Ой, ну ці варта за гэтага хвалявацца? Адна газета на такі гарнізон. Ты што, птушка, ты што, вар'ятка, не разумееш сутнасці? Ай, што з табой размаўляць? Немцы разнюхалі, што ў нас пад носам прыжыўся ветрынскі падпольны райком парты. Ну, каб яму пуста было. А заварыў усю гэтую кашу гэты з мясцовых чабут, яго прозвішча. У іх надзейныя людзі ёсць у вёсцы. Трымаюць сувязь моцна. Ось як яно. А сюды партызаны не сунуцца. Тут гарнізон моцны. А немцы не любяць кепскага суседства. То яны любяць, так. І што не любяць, аднаму Богу вядома. Нас гэта не датычыць. Разумееце, не датычыць. А вы што, ап'янелі? Балбочыце нема вядома што. Або нервы падводзіць? Панове, налівайце самагоначку. У ёй толькі можна знайсці ўцеху. Ой, залатыя словы. Открывайте. У ёй і ў жанчынах. А дзе ж ваша трэцяя сяброўка? А то выходзіць адна марока, нас трое, а вас. Абяцала не прыйшла. Дрэнна, вельмі дрэнна. Живи про живое, думає. Даль Бог, цудовної дівчатки. Може, приведеш Таню, а? А мать я її відпустить? А ти не говори, для якої потреби. Скажи, є справа. Я набоюся. Возьму Машу з собою. Збирайся, за три доми тіль живем. І я з вами прогуляюся. О. А то яшчэ уцячэце. Куды мы не уцячом? Мы не па той сюды прыйшлі. Больш за ўсё я баялася, Дмітрий Васильевич, што пістолет не спрацуе. Да і не планавалі мы з трыма арганізоўваць гэтую гулянку. Прычапіўся да нас малады такі паліцай з нахабнымі вачыма. Ну, трох пайшлі быццам за Анінай сяброўкай. Калі ён выйшаў сенцам, мы яго і кокнулі. А потым вярнуліся і з тымі двума ўправіліся, што ў хаце засталіся. У агарод іх, все просто. Прабачце. Разбалпаталася я не к добру, пэўна. Вы на мяне ўжо не крыўдуеце, што я так шчыра па ўсім прызнаюся вам. Жаночая слабасць. Нічога. Дякую вам, Валя, за выкананае заданне. Адпачывайце пакуль. Я з невялікай групай накіроўваюся ў трохкутнік, дзе дзейнічае некалькі партызанскіх груп. Вернуся, атрымаеце, Валь, новае заданне. Ну, а покуль отпочивайте. Счастливо вам, Дмитрий Васильевич. Товарищ Кухто, расскажите подробязней о партизанских группах Трохкутника. Найбольш буйной и дзеяздольной силой является группа Жарова. А кто сам Жаров? Это псевдоним сержанта Петра Киселева. И он пришел сюда из Минской области с невеликой группой. Зараз она выросла и везет активные боевые деяния. Так и он за объединение невеликих групп? Не, Жаров больше за всех супроть объединения групп Трохкутника в один боездольный отряд. Чему? Ну, добро, разберемся на месте. Эшелон с боку Полоцка. Эх, добро, как зараз был за Ратулу. Да не, у нас иншее задание. Мы повинны без шума перейти Железкова. Наближается. Треба поспеть добраться до лесу. Поспели свое часово. А у леса темно, хоть в око выхали. Так, идем омально в обмоцек. Челунцы все равно хлопчики бахнули. Может, наши? Спасибо и наши. Может, там допомога потребна? Давайте подскочим. Серьезная справа. Чувать заваривается. А далеко это, Андрей? Ну, примерно километры со два. Ой, коли ж мы туда приедем, нам не поспеть. Хутка виднеть почнее. Ну, сдается, стихая стрелянина. Кто иди? А кто пытает? Партизаны. Из какого отряда? А вы зараз покажем, якого отряда. Кто иди, пытаю? Никто не иди. Мы ляжем. Ха. Ну, ляжите, полеживайте. Коли надо кушать, скажете. Поднимитесь, будем знакомиться. Иосиф Гвоздев. Командир специальной подрывной группы из отряда полковника Жарова. Уже и полковника? Секретар Ветрунского подпольного райкома партии. Да это от вас инструктор приходил. Вот я не помню только прозвище его. Не подкажете? Ну и хитро. Петровский его прозвище. А что, не сподобался он вам? Чему? Сподобался. А прозвище забыли? Да нет, я первый вспомнил. Соправды, Петровский. Хлопцы, уставай. Сюда давай. Это райкомовцы. Давай. Смелей, смелей, хлопцы. А вы тишей, тишей. Дорога недалек. А на вот что. У нас лес гитлеровцам ходу нема. Яны нас тут боятся. Это наши уладанни. Мы им у своих уладаннях прикурить даем. Чули выбух? Чули. Эшелон под отхон пошел. А что? Добро было чувать. О, у нас работа завсёды такая. И гэты ахнули разом с мосточком. Вы до нас у лагерь? Так, нам треба сустраться с Жаровым. А, добро. Тут недалеко. Мы так сами вертаемся в лагерь. Пошли, хлопцы. А разведка? Хунуши. Тут немцев нема. Могут заявиться. Ратуй Боже, у такую рань да улез до нас. Их никаким перником сюда не заманишь. Варковский? Слухаю, товарищ командир. Двух человек у разведку. Есть. С вашей группы, товарищ Гвоздев, так само потребен человек. Ага. Давайте, товарищ, яки добро ведаю округу. Так, давай, ты пойдешь, Федор. И гляди по боках, зрозумело? Зрозумело, не перший раз. Это правду кажуть, что нас объединовать будут? Ну, кого это нас? Ну, группы, что тут есть. А вы как думаете? Да мне все равно. А все ж. Ну, махчимый лепей буйный отряд. Але и маленьким воевать можно. Не, певно, буйни все ж лепі, конечно. А чим, на вашу думку, лепі? Ну, як чим? На железку групой добре ходить. Тут шмат людей не потребно. А ось калікарники навальваются, серьезный бой маленькой группой не поведешь. Тут треба иметь значный отряд. И зброя потребна, это головное. Нам Петровский говорил, что вы совесть за обкомом партии маете и отрымливаете за фронт все, что треба. Совесть у нас есть. И зброю отрымливаем. Ну, так какая размова? Одно тут решение. Одно – объединяться. Там фронт, тут фронт. Ось тогда нехай фашисты подскажут. Жнівень 1942 года. Увечері було в бюро райкома, якое обмірковувало питання об створенні партизанської бригади. Бригада створена. Створений її керуючий центр, штаб. Командування бригадою бюро райкома усклало на мене. Гэта довір мені радує, а почуття великої відказності за лёс многих людей тривожить. Паўстае шмат самых розных праблем. Сувязь з мясцовым насельніцтвам і дапамога яму, узбраенне атрадаў, забеспячэнне харчам, адзеннем, абуткам, падрыхтоўка раненых да адпраўкі ў тыл, пераабсталяванне нашага аэрадрома, школьная справа, розныя заявы, якія трэба разбіраць і на якія трэба рэагаваць. Некага трэба пахваліць. Некого треба покарать за допущенные помилки. Але ж може помиляться не только той, кто подначален тебе. Можешь помиляться и ты сам. А між тим настає дождливая осень 42-го года. А за ею прийде и зима. Товарищ командир! Связная с бабой ничего. Кличьте. Есть? Добрый день. Добрый день, Дмитрий Васильевич. Меня уже не познали. Мария Радько, что с тобой? Ах, это меня полицейские так прихорошили. С Полоцка верталась, а да спознилась у Тарози. Бізуном білі, говорили, каб наступний раз не пазнілася. О, пробачте. А тепер комендантський час у бабинічах ввялі. Пасля сямі за ваколіцу нельга виходіць. Ну. Нічого, ми гэты час хутка адменім. Другі час установим і другі час ім адвядзём. Ды яны і самі, відаць, гэта адчуваюць. Пасля на уліц, нават спяць не распранаючыся. Кольную ноч з кулямётаў паляць. Дазвольце далажыць аб выкананні задання. Да не, навошта ж дакладываць? Просто расказывайце, як там жыццё, што паспелі зрабіць. Ну, ўсё як і дамовіліся. Спачатку план гарнізона. Ён у мяне тут... Ой, чаравіку. Ось. Так. Так, ось дорога зліва озера. Кожний дом нанесений. Ну що ж, молодці. Все виконано докладно і акуратно. Обозначені усі умацування гарнізону. Хто все гэта начертив? Складали разом с Кириллом Викторовичем Суворовым и наставником Николаем Гавриловичем Николаевым. Я памятаю, что проверяли меня. Кирилл Викторович ничего мне не говорил про то, что связано с вами. Але я догадывалась. Ну, теперь вы мне доверяете? Доверяем. Дякую. Я выканую любое задание і калі трэба. Калі трэба, калі трэба. Жыццё трэба берагчы. День добрый, Мария. Добрый день, Александр Александрович. Сюдай, Мария. Дякую. Расскажи, калі ласка, як працуе маслозавод у Бабынічах? З маслозаводом? Тут размова одна. Масло нам, заводу огонь, і сьогодні ж ноч. Мы лічым, што завод пакуль што не трэба знішчаць. Прадукцію немцы бяруць завода два разы ў месяц. Напярэдадні адпраўкі і трэба прыходзіць, а зараз завод амаль пусты. Слушная заўвага. А як заховай завода? Там у вас падабраны людзі? Так, так, так, наш чалавек там ёсць. Калі ён будзе ў ахове і прадукцыі на заводзе збярэцца дастаткова, тады паведамім. А дзе сустрэнецца наша група з вамі? Пакажыце на карце. Вось, вось, вось, вось, вось. Тут. Гэта дарога на Углы. Там хмызняк ля самай дарогі. Сюды прыедзем. У які час? О 12 гадзіне. А зараз апаролі на гэтую сустрэчу. Ну, можна пакінуць яго ранейшым. Згоден. Будзьце здаровы. Ну, тады да сустрэчы. Да хуткай сустрэчы ў Бабынічах. А зараз Александр Александрович адвядзе вас у нашу сталоўку. Дзякуй, не трэба. Загад. Загад камандзіра, у нас закон. Прыйдзецца выконваць. Добра. Давайте выканаем. Група Суворова выдатна выканала даручанае заданне. Кожную ноч на дарогах, што вялі з Бабынич на Ветрына, палалі масты. Вогнены круг усё бліжэй падыходзіў да самага мястэчка. У начным баі забіта 5 фашыстаў і 10 паранена. Бабыніцкі стараста атрымаў загад начальніка гарнізона прыслаць 12 ездавых і добрыя павозкі. Цэлую ноч сядзелі ў засадзе. Гарнізон загадкава маўчаў. Ніводнай ракеты, ніводнага стрэлу. На досвідку пасылаем разведчыкаў. Яны вяртаюцца даволі хутка і дакладваюць: гарнізон пусты, аказваецца, гітлераўцы пад вечар закончылі пагрузку і рушылі на станцыю. Яшчэ адну ноч сядзець у гарнізоне яны не адважыліся. Товарищи! Товарищи! Товарищи, дозвольте мне, дорогие товарищи, по доручению подпольного Ветрынского райкома партии повиншовать вас с вызволением от гитлеровских захопников! А зараз... А зараз слово нашей партизанской связной Марии Радько. И вас, Мария. Мне тяжко познать, мои дорогие земляки. Але все равно мне и у таким выгляде у Бабыничих усе ведают. Сегодня урочистый день. Тяжко выказать словами, як саграе, як подбадёрвае наше сэрцы чырвоны сцяг, што лунае зараз у промнях сонца. Гэты чырвоны сцяг будзе доўга вісець над будынкам сельскага савета. Прабач, голубок, што перабіваю тваю гаворку. Вось у чым справа, жыць нам як? Што, як вы заўтра ад нас пойдзеце, фашысты ж нас паб'юць? Ага. Ты стыгнеты, дзе? со своими фашистами. Их уже и след простыл. Эй, радоваться мне, бодай, уже ни к чему. Я у свой век уже отрадовался. Али я про вас же думаю, про хлеб думаю. Жить теперь нам як, по якому закону? Ну, як это по якому закону? По советскому, ведомо. Жить, працевать, воевать с фашистами. А с поставками як быть? Коли гарнизон был, староста загадывал, хлеб не отвезешь, повесить на берозе для школы. Пошкодуешь жену, расстреляют. Так гарнизонов як... нема. Так и поставок нема. Какие поставки вот? А питання можна? Ну, можна, можна, давай. Письмо на фронт можна написати, ні? А не дадуть хоч по кілограму солі на кожну двор, га? А як у партизани записатися, а? Товариші, забезпечим вас солью. Письми на фронт. Напишите. Можно. А у всех, кто жадает уступить у наши роды, право после митингу тут и сустренимся. О! А это вам, нашим оборонцам. Только я в одним просим, не пускайте до нас фашистов. О, тут и письмо. Так, дорогие наши браты и сестры, прыміце падарунак ад камсамольскай маладзёжнай арганізацыі села Плігаўка. Няхай гэтыя бінты, няхай гэта вата спыніць кроў, што цячэ з вашых ран, і загоіць раны. Цёплыя рэчы саграюць у халодную зіму. Жадаем вам хутчэйшага выздараўлення, каб вы разам з усімі патрыётамі нашай радзімы зноў пайшлі біць і дабіваць фашысцкія банды. З камсамольскім прывітаннем, Валя Захаранка. Сильно! Товарищ комбриг, молодое пополнение построено. Вольно! Товарищи, просты дни вы примете партизанскую присягу и будете бить ворога. Мы переможем не только тому, что полымяно ожидаем перемоги и ненавидим войну. Мы переможем еще и тому, что в наших городах и селах есть вельми много людей, таких, как Валя Захаранка, мужных и отважных. Их миллионы, товарищи, и тому силы наши невычерпные. И у этом зарука нашей перемоги. Ура! Herr Obersturmbannführer, schauen Sie mal auf die Karte. Оберштурмбанфюрер, поглядите на карту. Три месяца назад сюда дислоцировалась ваша часть, и весь этот час вы нянчитесь с партизанами. Не можете откинуть их от чугунки и прорваться в глубину фланга. Обер, мой генерал, район на полдень от участка Полоцк-Дрыса полностью находится в руках организованных, дисциплинованных и военных относинах добро взброенных банд, умело керуемых Мельниковым, Тябутом, Дубовым, Уткиным, Железняком. Силы этих банд наличивают самые малые 7 тысяч. Генерал, значит, можно мерковать, что при наступлении на Рассонскую зону эти буйные банды проведут контрудар у спину наших доблестных войск. И они займели наши телефонные аппараты, провод, и помеж своими зонами и отрядами наладили надежную связь. А проще того, у них есть и радио связь. Молодые СССР, мой генерал, я принимал удел в боевой группе Готберга. Мы первые в этой зоне провели операцию под кодовой назвой «Генрих» и переконались в активной бандитской деятельности линии Полоцк-Бюнебург. Генерал, смрочное признание у вас, панове. Могу поведомить, не сегодня, завтра у Ветрина и Фарынова привезем броневые колпаки, прибывают саперные части, будем узводить новые, больше могутные умацавания. А вы, оберштурмбанфюрер, рыхтуйте гучноговорители. Треба спочатку притиснуть бандитов огнем, танками, самолетами, и коли застанутся в живых и будут сопротивляться, дасте по радио эту объяву. Панове, наближается фронт. Тут, на гэтай зямлі, будзе праходзіць лінія фронту, дакладней абарона нашай доблеснай арміі і левы бераг заходняй Дзвіны. Для гэтага вельмі выгадны і зручны рубеж. Малады эсэсэс, мой генерал, генерал, я яшчэ не скончыў. Да нас прыбылі не толькі сапёры. Супраць бандытаў рыхтуецца небывалая па сваіх разваротах аперацыя. Трэба прыціснуць іх да чыгункі і знішчыць у трохкутніку Віцебск, Полацк, Крулявшызна. У аперацыі будуць удзельнічаць палкі СС, асобныя палкі і батальёны шасці ахоўных вайсковых дывізій, паліцейскія. За гэтымі злучэннямі замацавана больш за сотню танкаў, шмат гармат, мінамётаў, самалёты. Не зайздрошчу я гэтым бандытам. Так што, думаю, аб'ява парадуе наўрад ці спатрэбіцца. Аперацыя, якую даручана правесці групе, вельмі адказная. Штаб брыгады атрымаў данесенне з Полацка. Нашы сувязныя паведамляюць, што на станцыю прыбыў вялікі эшалон з жывой сілай і тэхнікай. Фашысты праводзяць перагрупоўку сваіх сіл, рыхтуючыся да блакады партызанскага краю. Месца прызначэння эшалона невядома. Салдатам забаронена нават выходзіць у горад. У дэпо рыхтуюць два спецыяльныя паравозы. Праз машыніста і дыспетчара ўдалося ўстанавіць бліжэйшы пункт руху эшалона і час адпраўкі. Эшалон трэба ўзарваць. Павядзе групу Мікалай Павлаў. Палатно зусім блізка. Паспелі. Так, цяпер трэба крыху перачакаць. Прыгледзіцца. А ў не вартавыя. Так. Так, так, трэба пачынаць. Відаць, той самы эшалон, які мы чакаем. Зноў патрулі. Як не дарэчы. Нешта вельмі ўжо часта ходзяць яны гэтай ноччу. Няўжо так і будуць стаяць, прапускаючы эшалон. Перапаўсці ў іншае месца мне ўжо не паспець. Трэба нешта рабіць. А што, калі сказіць іх? Не, гарнізон побач пачуюць. Узнімуць трывогу і поезд спыняць. Ды і самі патрулі дадуць сігнал машыністу, калі што якое. У іх ракетніца заўсёды ёсць. Што ж рабіць? Валодзя! Буду мініраваць пры падыходзе. Яны не паспеюць ні зняць, ні спыніць. Ты сачы за патрулямі. Калі заўважаць, рубі з аўтамата. Зразумела? Але ж ты не паспееш, тады адысці. Ты чуў, што я сказаў? Як толькі яны мяне заўважаць, рубі. Ты не паспееш. Ты чуў, што я сказаў? Добра. Вось яны. Дзве чырвоныя паласы. Усё бліжэй, бліжэй. Теперь час. Треба ставить мину. Осторожнее. Осторожнее не зачепить детонатор. Разведка? Прахаводы нам тут не прадбачыцца. Два штурмавыя палкі з Полацка і Ветрына пачнуць наступленне на гэтым тыдні. А куды, невядома? Праз два дні ў сераду. Треба паведаміць пра гэта Лабанку. Аператыўная група павінна ведаць. Яна ўжо ведае. Са штаба раніцай быў пасыльны. Дадзеныя нашай разведкі супадаюць з тымі звесткамі, якія ёсць у штабе опергрупы. Пачынаюцца баі ў нас. Звяжыце мяне з бабынічамі. Ёсць, таварыш камбрыг. Так, значыць, атрад бальшавік страціў ўжо 5 чалавек. А мсціец Дмітрый Васильевич страціў ўжо 12 чалавек, Кісялёў дакладваў. Загад аператыўнага штаба такі. Пратрымацца як мага больш. Кожны дзень стрымлівання фашыстаў – гэта наша перамога. Добрый день, таварышы. Прошу. Добрый день. Заходь. Все тут. Бацутябут, Садчыкаў, Романаў. Так як же было не сабрацца, калі ўсіх нас гукнулі вы, таварыш Лабанов. Гэта добра, што і ў суровых умовах мы можам жартаваць. А сабраў я вас, таварышы, вось чаму. Прашу бліжэй да карткі нас. Петро. Аператыўная група распрацавала план выхаду з блакіраванай зоны. Як вы ведаеце, асноўныя сілы вораг сцянуў сюды для блакады караваінскіх лясоў. А наша апошняя атака прымусіла фашыстаў яшчэ больш умацаваць там свае пазіцыі. Зараз яны гэтым там і займаюцца. Так вось мы пойдзем на ўсход, уздоўж лініі абароны ворага, будзем фарсіраваць Ушачу і ударым фашыстам у тыл, вот тут, паміж вёскамі Лутава і Арэхава. Якая думка, камбрыгу? А што гэта дасць? Так як што? Раптоўнасць? А гэта палова поспеху. І не толькі раптоўнасць, таварыш Садчыкаў. Гэта адкрые нам дарогу ў Завячэльскі лес і далей, на поўдзень, у Чашніцкі раён. Прабачце, Владзімір Алексеевіч, за ноч мы не здолеем прайсці такі шлях. Трэба пакінуць лішнія возы. Як пакінуць? Пакінуць і схаваць. А жыхарам у лясы, і жывёлу там размясціць, і скарбу весь. Іншага выйсця я не бачу, таварыш. Ну, гэта вядома. Пытанні ёсць? Якія пытанні? Ну, тады будзем разыходзіць, таварышы. Да пабачэння. Партызаны смаленскага палка! Брыгад Дзябута і Мельнікава. Зараз вы знаходзіцеся на грані поўнага знішчэння. Германская армія праследуе вас самалётамі, танкамі і артылерыяй. Далейшае супраціўленне бессэнсавае. Пераходзьце на наш бок. Нямецкае камандаванне гарантуе захаванне вашага жыцця. Вогненное кольцо замкнулося знов. Теперь уже только вокруг нас. Примаем решение на нараде командиров выйти из блокады, зарабивши еще один прорыв помеж вёсками Ухвища и Березинец. Скрозь кулеметы, минометы. Фашисты на поготове, няма выйстя. Якія месцы вы разведалі? Пакажыце на карце. Няма нідзе слабога месца, дзе можна было прарваць блакаду, дзе днём прарваліся радыёнацы, прайсці ўжо нельга. Таварыш Расінскі, вы Березянец ведаеце? Так точна. А Ухвішча? Вельмі добра, таварыш камбрыг. Дык вось задача. Пойдзіце з аддзяленнем. Трэба разведаць праходы паміж гэтымі вёскамі. Тут мясцовасць няроўная, зручная для скрытнага перамяшчэння. Ёсць, таварыш камбрыг. Выконвайце. Калі мы застанемся да раніцы, трэба прабівацца, абавязкова прабівацца. А куды? Ты бачыш, што робіцца навокал. Колькі нас тут? Больш за 1000 чалавек. Гастэлаўцы пайшлі з палком Садчыкава. Але до нас долучилось несколько групп зинчих отрядов. Ну, с такой силой да не пробиться. Пробьемся. Повинны пробиться. Іншага шляху няма. Ось гэта ўжо размова. А якая з фашыстамі размова? Куля ды граната. Паглядзіце на карту, таварышы. Мне здаецца, што гітлераўцы не чакаюць удару ў гэтым напрамку. Наперадзе Полацк, Дзвіна. Не думаюць яны, тут партызанам рабіць цяпер няма чаго. А мы ўсё ж паспрабуем. Ура! Многіх сваіх таварышаў мы не далічыліся, калі вырываліся з блакады. Потым быў чэрвень 1944 года, дні вызвалення. І кожны раз у такую часіну прыгадваюцца ўсе мае лясныя браты паіменна. Миколай Гаврилович Николаев, комиссар отряда за родиму. Загинул смертью храбрых на поле боя. Михаил Захарович Жданов, разведчик отряда «Мстивец». По зверску закатаваны фашистами. Миколай Павлов, подрывник отряда «Большевик». По геройску загинул при выконании боевого задания. Федор Кулеш, подрывник отряда «Смерть фашизму». По геройску загинул в бои с гитлеровскими захопниками. Няма сярод нас і Дмітрыя Васильевича Цябута. Ды засталася пра яго добрая памяць. Памятаем. Ганарымся сваімі гераічнымі бацькамі і дзядамі ўсе мы жывыя, іх удзячныя сыны і наступнікі. Радыёспектакля «Камбрых», створанага паводле кнігі ўспамінаў вядомага партызанскага камандзіра Дмітрыя Цябута «Пра загонь». Аўтары інсцэніроўкі Іван Кісялёў і Міхаіл Пацёмкін, рэжысёр-пастаноўшчык Сергей Гавенка, гукарэжысёры Людміла Латушкіна і Валерый Бяляев, гукааператары Таццяна Сідарова і Соф'я Безлюдова, рэдактар Уладзімір Дзюба. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Цябут Камбрых, народны артыст СССР Віктор Тарасаў. Кухто, артыст Анатоль Жук. Марыя Радзько, артыстка Алена Унукава. Валя Аўдзеева, артыстка Галіна Кухальская. Гвоздзеў, артыст Сергей Журавель. Вырковскі, артыст Александр Шароў. Лабанок, камандзір аб'яднання Віцебска-Лепельскай зоны, артыст Валерый Анісенка. Раманаў, артыст Вячаслаў Галуза. Садчыкаў, артыст Мікалай Кірычэнка. Аўласенка, артыст Віктар Молчан. Фёдар, артыст Ігар Фільчанкоў. Паўлаў, артыст Алег Сідорчык. Сальнікаў, артыст Сергей Гавенка. Першы паліцэйскі, заслужаны артыст БССР Віктар Лебедзеў. Другі паліцэйскі, артыст Уладзімір Корпусь. Трэці паліцэйскі артыст Ігар Клімовіч. Стары народны артыст БССР Павел Дубашынскі. Першая жанчына народная артыстка БССР Марыя Захарэвіч. Другая жанчына артыстка Алла Фурманова. Першая дзяўчына артыстка Галіна Фёдарова. Другая дзяўчына артыстка Вольга Шавойка. У астатніх ролях заняты артысты мінскіх тэатраў.